Губы Эрнестины Федоровны морщились в странной улыбке, жалкой и укоряющей в одно и в то же время. «Я не буду, не могу больше спорить с тобой. Я никак не пойму, при чем здесь тюфяки, когда речь идет о Мари? Потому что ты не понимаешь того, что она может быть счастлива тем, что облегчает несчастье другого. Это такой редкий, бесценный дар — уметь врачевать чужие недуги своим состраданием, что мы все от него отвыкли. И когда встретили, то вместо поддержки обрушились на Мари с осуждением. Бедняжка, как она все это вынесла и не прокляла нас за наше жестокосердие? «Что с тобой?» — с жалобным недоумением спросила Эрнестина Федоровна, и на ее глаза навернулись слезы. «Ты как Бог, который думает о счастье всего человечества и которому не досуг до несчастья каждого человека в отдельности». Повернувшись, она порывисто, почти бегом, вышла из прихожей. Каждое утро Мари исчезала из дома. Она никому не говорила, как прежде, куда уходит. Никто ее об этом не спрашивал. Даже Эрнестина Федоровна поняла бесполезность противодействия и молчаливо, с холодной враждебностью, провожала взглядом торопящуюся уйти дочь. И торопливость, с которой Мари собиралась по утрам, ее нежелание говорить весомо и больно, ложились на сердце матери тяжестью страдания и обиды. И все-таки она смиряла себя и не позволяла себе вступать в разговор с Мари, провожая ее неподвижным, окаменевшим выражением лица с горьким изломом бровей. По вечерам, когда Мари возвращалась от Бирилева, Эрнестина Федоровна также молча, досадливо морщась, застывала в проеме дверей, и лишь затаенная боль в ее глазах выдавала едва сдерживаемое напряжение чувств и мыслей. Несколько раз, как бы ненароком, Тютчев пытался нарушить пугающую однообразность этих проводов и встреч, но ни мать, ни дочь не сделали ни малейшей попытки к примирению. Стоило ему заговорить или уронить какое-нибудь замечание, как его останавливал острый, пронзительный взгляд Эрнестины Федоровны и упрямо склоненная голова дочери. Как в эти минуты Мари походила на мать. Те же округлые покатые плечи, грациозный изгиб шеи и тоже строгое выражение лица. Вглядываясь, он замечал и взрослые морщинки, появившиеся в уголках ее глаз, и какую-то непривычную осторожность взгляда. Когда дочь уходила, он пытался жаловаться Эрнестине Федоровне на невозможность и неестественность подобных отношений в семье. «Ну да, я, как всегда, должна исцелять чужие душевные раны. А самой мне страдать не дозволено», — обрывала она его сетование и уходила к себе. И все-таки какая-то неясная ей самой, но неотвратимая работа мысли постепенно смягчала и сглаживала крайности ее настроения. Она вспомнила суждение о Бирилеве тех, с кем беседовала, неизменно восторженные, уважительные, его доброе и одновременно мужественное лицо, его независимый и в то же время кроткий характер, ясные чистые глаза, открытый взгляд. Если бы не распространившиеся слухи о его болезни, о лучшем муже для Мари вряд ли можно было и мечтать. Даже первоначальные опасения по поводу его бедности казались теперь второстепенными, необязательными. И еще эти слова Мари, которые она сказала ей во время одной из последних ссор. «Ты должна знать, мама, Ты хочешь отнять у меня то, чем я собираюсь жить. Разве ему мало страданий, чтобы судьба обременила его еще и твоей ненавистью? Как она сказала это, будто навсегда выбор сделала между ним и ею. Обида вновь и вновь охватывала ее. Но вместе с тем она уже не могла уберечь себя от сочувствия и даже жалости к Бирилеву. Жалость эта возникла внезапно, как бы против воли. И одновременно с этой жалостью возникло чувство ответственности за судьбу и жизнь малознакомого ей человека, которого так самоотверженно полюбила дочь. И сочувствие постепенно приглушало страх. От всех этих противоречивых настроений и размышлений она чувствовала себя неловко и даже признавалась себе, что во многом была не права. Однажды не выдержала и, в свою очередь, принялась жаловаться Федору Ивановичу, который по обыкновению сидел в кресле возле камина, закутанный в плед, погруженный в свои воспоминания, страдания и мысли.